8 марта. 81 градус 57 минут северной широты, 96 градусов 41 минута восточной долготы. До Северного полюса 899 километров. Арктика не такая плохая, как 3 года назад. Здесь много полей, они сорные, но неплохие на ход. Но как мы все-таки далеки от цели? И как эта цель держит нас в напряжении? Но, судя по цифрам, мы неплохо продвигаемся. Постепенно поля, которые радовали нас в течение 2 последних дней, стали сходить на нет. Появились торосы. Сначала робко, редкой россыпью, а потом вместо того, чтобы исчезнуть совсем, вдруг грянули во всю силу, и в них умерло последнее движение. Ситуация осложнилась тем, что между хаотично наваленными ледовыми глыбами был глубокий снег, в котором я поплыл, не находя опоры ногам. Каждый вариант был сам по себе труднопроходимым и в итоге мог закончиться принципиальным непроходом. Собаки спокойно лежали и равнодушно наблюдали за тем, как я беспомощно барахтался в снегу. Мне удалось выплыть из снега и забраться на большой торос. Ледовые нагромождения шли дальше без всякой передышки. Солнце слепило, запутавшись в торосах. Я щурился, высматривая в этой динамике хоть малейший сбой, но спасительных проплешин не видел. Торосы шли к северу сплошной и однородной лавой. «Главное — дух», — вспомнил я Тимина напутствие перед отлетом. Почему-то он ничего тогда не сказал мне про терпимость друг к другу, про прощение, про 7 футов под килем. Сказал про дух. Вроде бы и ничего не сказал. А вот стою я сейчас перед этой красотой и сам спокоен, как танк. И нет у меня ни капли уныния. И знаю я, что все уже предопределено, что все это мы пройдем. Куда оно денется? Как пройдем? Сам не знаю. Молча. Метр за метром. Надо бы перекусить перед этим. Прошел вперед 70 метров, оставил след для собак. Вариант самый простой, но как мы здесь пролезем нашим обозом? Не представляю. Появилось чувство вины перед Артуром. Это что-то новенькое. Главное — перетащить нарты. Санки — это мелочь. Ползу назад, попутно сбивая пешнёй лёд. Отцепляем санки, становимся в опорную стойку за нартами, орём собакам «тагам» и толкаем, что есть мочи. Нарты остаются на месте. Открываю глаза, сразу вижу спокойный, отсутствующий взгляд Каргеля, посматривающего искоса на 2 придурков. Привык он ходить за герой. Сам не хочет. «Каргель! Убью!» Орем одновременно. «Тагам!» Теперь понятно. И упряжка срывается с места. Нарты проезжают 8 метров. Движение начинает затухать, и мы давим водила, аж хрипим. И под эту музыку нарты останавливаются. Беру пешню, подрубаю лед перед полозьями, пробираюсь вперед 10 метров, опять рублю, возвращаюсь назад, поймав взгляд вожака, грожу ему кулаком, упреждая его своеволие, резко и назидательно выкрикиваю его имя. Каргель и ухом не ведет и смотрит, кажется, сквозь меня. Но я-то знаю, что этого достаточно. Все он прекрасно понял. Опять встали, нашли опору ногам, прокричали команду и протолкали свои 10 метров. Опять подрубил лед и прошли еще. Обычно самые трудные места мы проходим за 3-4 рывка. Дальше легче, можно пройти за раз и 20 метров, и работы по прорубанию меньше. Но такая слабина тоже заканчивается через 100 метров, и тогда мы подходим ко 2-му хребту торосов, но не бросаемся сразу же на амбразуру, а оставляем собак и подтаскиваем к нартам санки. Пока Артур подтаскивает лодку, я прорубаюсь в торосах, готовлю 10 метров дороги. Приходим к водилу одновременно и сразу же рвем вперед. Устраиваем себе 10-минутный перекус, пьем чай из термоса, жуем орехи, шоколад. Одежда мокрая, и через 5 минут сидения начинаешь замерзать. Собаки лежат, свернувшись клубочками. Некоторые бодрствуют, выгрызают снег на лапах, потом бросают короткие, но пронзительные взгляды на торосы, будто кто-то там есть. Затем также быстро переключаются на свои занятия. В какой-то момент он всегда приходит при очередном восхождении на торос. Ты вдруг видишь признаки проплешин в торосах и даже появившиеся системы полян, похожие на замерзшие озера или реки. Твое воображение, усиленное почти страстным желанием чистого поля, сообщает тебе о свободном от торосов просторе, до которого осталась пара часов работы. Испытывая приятные чувства от созерцания подобных картин, я понял, что фактическое время нашего движения в торосах было меньше предполагавшегося. И правда, полегчало. И собаки пошли. Чувствуют. Собаки наши имеют вполне человеческие души. Эти суровые волки нуждаются в нас. И когда я ухожу вперед, а они не могут сдвинуть тяжелые нарты, они начинают визжать, гласить все разом и беспрерывно щемяще жалостно просят, чтобы я их не бросал. А потом все-таки срывают нарты и бросаются вслед, и несутся, и догоняют. Но им очень тяжело. Я настроен оставить часть груза, хотя все то, что мы везем, необходимо. Утром мы оставляем мачту, парус, мотыгу, 3 килограмма сахара, 10 комплектов обедов, какое-то количество шоколада, всякую мелочевку. Что-то выбросить всегда непросто, потому что в нашем снаряжении нет лишнего. Требуется усилие над собой, когда оставляешь что-то уже в начале пути. Мы ломаем шоколад и даем его собакам. Собаки прыгают за ним, но оставляют его на снегу нетронутым. Мы вспарываем пакеты с сублимированной ухой и высыпаем их в ямку. Собаки по очереди суют туда нос и сразу же отходят, не притронувшись к еде. Мы вырыли яму и положили в нее то, что оставляем. Дело, мучившее меня до сих пор, было выполнено. Я смотрел на груду оставленных продуктов с удовлетворением. Какое-то подвешенное состояние. Я не могу понять, что со мной происходит в этом переходе. Мне кажется сейчас, что все, что было у меня в туризме до сих пор, это только подход к этой горе. Прошлые походы и экспедиции – это лишь предыстория того главного, чем я сейчас занят. Действительно, пересечение Северного Ледовитого океана через полюс – это звездная идея, выше которой в Арктике вряд ли что-то можно придумать. Но реальное исполнение этой идеи совершенно неадекватно ее придуманному образу. Сейчас идем, как в прогулочном походе. Тепло, легко. Вспоминаю 2003 год. Мороз под 50. За тобой на веревке нарты весом 130 килограммов. Щеки проморожены вглубь на сантиметр. И ты в этом наряде из ожоговых волдырей и сбруи стоишь перед стеной многолетних торосов, которые встали на твоем пути длиной в 1000 километров.